И перед просмотром хотел бы вам сказать, что я создал лайв-канал сугубо для стримов. Ссылочка на него, на Инстаграм и на группу ВКонтакте будет, как всегда, в описании. Ребятки, всем привет! Давненько не было видосов про OLX. В общем, очередной раз я зашел на этот чудо-сайт и решил поискать мощный и недорогой ноутбук. Наткнулся я на Asus Intel Core i7, 6 гигов оперативной памяти и на видеокарте NVIDIA. В общем, цена вопроса, как обычно, 2900, аккаунт с 2014 года, продает некий Игорь из Новой Каховки. В этом видосе мы узнаем, на каких условиях он продает этот ноутбук, и предложим ему встретиться. В общем, что будет, смотрите видео. Ну, у них работа с утра кипит пораньше, молодцы, реально, уже третий вызов будет. Алло, добрый день. Звоню по компьютеру Asus Intel Core i7, 6 гигов оперативки и NVIDIA карта. Ага. Подскажите, как вообще он нормальный? Что-что? Перезвоните мне через 5. Ну, он не продан, есть смысл перезванивать? Ну, да, конечно, перезвоните мне через 5. Хорошо, хорошо. Ух, занятой какой. Ну что, перезвоним через 5 минут. Что, 5 минут прошло, пробуем дубль 2. Пробуем, пробуем. Зачекайте, будь так ласка, ты заебал. Ну что, еще 5 минут ждем? Алло, алло, да вы сказали через 5 минут набрать по ноуту. Да вот заинтересовал ноут меня. Подскажите, он как вообще состояние у него? Он не овощ? Ну, если вам честно говорить, то ноутбук. Подождите, пожалуйста. Ну, как есть. Мне сразу, знаете... Мне сразу все подводные камни, какие минуса с ним вообще. То есть термопасту все четко вовремя, да, меняли? Термопасту я менял 2 недели назад. Получается, чистка проводит. Ну, короче, конечно, ремонт так не был, но термопасту и чистку я такого проводил. Ну вот, я понял, понял. А вот вообще температура в холостом режиме какая вот у них? Ну, не зашкаливает там? Я даже внимание там. То есть вы по идее не запускали, его не тестили, да? Это сколько ему лет получается уже? Сколько он у вас? 2 года. 2 года, да? Ну то есть он не подводил, он не тупень, с батареей порядок, да, у него? Да. Ага. Вы у нас с Херсона, правильно? Просто заинтересовал, как купить его можно? И скажите, а такое вот, если с ним что-то не так, как-то возврат, можно будет его, ну просто? Мало ли, сами понимаете. Так, отправляете, да, в сумму вот мне надо? Да. А как вам, смс-кой скинуть? Сегодня можете отправить? Данные, значит, смс-кой я могу сегодня выслать, но выслать по предоплате на доставку. Предоплата гривен. Предоплата на карту или как? Можно просто счет на телефон пополнить. Ага. Так. А мне вот, знаете, вы наложку его отправите, да, чи как? Да нет, мне не в том дело. Смотрите, допустим, он мне пришел, я его поклацал, ну, меня там не устроило, допустим, вот у них болезнь, просто у них в видях она холостых греется. И, допустим, мне он не понравился, вы как предоплату вернете или нет, ну, вот этот вопрос. Так. Нет, ну пересылка то без базара, понятное дело, на мне, я имею в виду вообще остальное все. А скажите, может, ну, вы сейчас рядом с ноутом, да, вообще? Он с вами? Так, может, смотрите, давайте, чтобы я вот это вот не устраивал вам мозгодрочку, может, вы просто откроете Аиду, вы мне скажете параметры какие там на холостом у него, да я его куплю, да и все. Я говорю, может, вы откроете Аиду, скажете мне, какие у него параметры там по температуре и так далее. Мы с вами в телефонном режиме это все обсудим. Мелко, что-что? Ну, что, хорошо. Да не, ну на слово, ну как бы, знаете, сейчас в 2018-м стрёмно верить. Может, вы просто мне порассказывали, там, температура мне интересует вот это вот Intel Graphics встроенной, самого GeForce и проца, потому что 3570 они любят на холостых греться. Чтоб я просто не попадал, ну, чтоб он мне не летал туда-сюда просто, ну вот, по почте. Но он же все равно рядом с вами, можете открыть, я сейчас бы вам деньги отправил, да уже спокоен был просто. Ну, там сколько? Градусов 40-60. Что-что? Ну, 40-60 градусов, то есть не такое, что такое. Да нихера себе резонанс, в смысле, в 20 градусов, 40-60, это как? Да и стоп, я просто не понял, где она вообще смотреть? АИДА, стандартная программа, называется АИДА. Давайте, может, включите его. Процессора, потом встроенная видеокарта, Intel графика и самого GeForce. Ну и там еще пару там допустующих вопросов узнать. Температура процессора получается, ну, в пределах 50-65, то есть вот где-то в таких пределах. А видяхи? Видяхи, давайте я посмотрю, наберите меня через пару минут. Что-что? Да, хорошо, хорошо, спасибо. Да. Дармоед. Сейчас он через 5 минут загуглит. Короче, сейчас мы скажем, что у меня кум живет в Новой Каховке, и сейчас мы с ним встретимся. Алло, алло, здравствуйте. Да вот по поводу температуры звонил, сказали, перезвони через пару минут. 57, ну, в принципе, это в пределах нормы. Скажите, у меня кум с Херсона, он бы... Алло, алло. Да, да, я вот это самое, только что созвонился, у меня кум с вашей области, ну рядом там 30 километров. А что если он подъедет, поклацает, его до наличка вам отдаст, да и все. Я в Новой Каховке нахожусь, если что. Ну, я там еще дома, так что можно будет. Да, так а куда ему подъехать? Ну, есть там у вас, я не знаю, какая-то там точка, куда бы вы могли... Ну, куда ему подъехать просто? Я бы ему короче, попросил. Он вообще, ну, как-то знает или не знает? Ну да, он с области, с Херсонской, конечно, знает. Нет, именно говорит, ну, сам город, еще где находится, я не знаю, в этом плане. Да, я думаю, ну, навигатор, если что, приведет его. Ну, короче, давайте, ну, встретимся там в районе ЖД, возле ЖД туда. Ага, так, давайте я ему сейчас наберу... Узнаю, через сколько он будет. Ну, я думаю, он ориентировочно в течение часа будет. Это нормально будет, если он подъедет? Да, без проблем. Все, спасибо. Давайте. До связи. Блять, я только что не заснял. Короче, мы договорились с ним на ЖД вокзале. Ой, на ЖД. На автовокзале Новой Каховки через 40 минут. Итак, 40 минут прошло. Давайте, короче, послушаем, что он нам расскажет. Алло, алло, здравствуйте. Ну, он уже на автовокзале. Как он вас узнает? Или вы подойдете? Там «Газель» с номерами 2856, она пассажирская, белого, ну, белая будка. Я понял. Ну, если что, он BMW черная, 238 будет. Что-что? Алло, если что, я подъеду, черная BMW. Так, в смысле, если что, мы же договорились... Я подъеду, то есть на вокзале сейчас, да? Что-что? Ну да, он на автовокзале, автовокзал. Сейчас подъеду. Через сколько, чтоб я ему сказал? Буквально минут 15-20. Что-что? 15-20. Да, хорошо, хорошо. Давай. Сука, бандит на BMW, нихера себе. Поднялся. Так, ну что, прошло уже 20 минут, давайте наберем. Где наш BMW-ист? Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Київстар бажає вам приємного дня. Please hold the line. The subscriber is currently speaking. Бандит, сука, на BMW. Абонент розмовляє. Да. Алло, алло, так а ви скоро будете? Еще раз. Ви скоро будете? Я перезвоню. Ну, подъезжаю. Ну, а долго ждать? Уже полчаса ждем. Понял. Что-что? А что у него машина? Белая «Газель», белая будка, 2856 номера. Самая простая хозяйка, да, получается? Что-что? А самая простая хозяйка. Не понял. Ну, Самая простая газелька. Да, самая простая, то есть, ну, грузовая обычная газелька. Хорошо, все, давайте, я уже скажу. Угу. Шо, мозгован, гайз. Шо, прошло 30 минут, короче. Ни ответа, ни привета. Ну шо, алло. Алло, алло, сейчас, секунду. Да, ну, да, ты, уважаемый, ну сколько уже, час прошел? Ой, блядь. О, вот это вот, что и следовало доказать. Чувак, короче, просто слился. Вот так вот. Вот тебе личная встреча. Тогда пацаны, короче, снимали у вас ролик. Ах ты ж, ё-моё. Чувак, светло он, короче. Снимаю ролик для вас в каких-то экстремальных условиях. Я не знаю, если я это самое... Если я подпишу видос, назначил встречу мошеннику с ОЛХ, вы же не подумайте, что так ликбает обычно. Но я реально назначил встречу, он морознулся. Хо-хо, понятно.